Двор затопотал, залязгал металлом, пофыркал моторами и затих. Только слышно было, как в греющейся на солнышке травке стрекочут не то кузнечики, не то цикады, не то сверчки. Кто тут может стрекотать почти что осенью, Мудрецкий не знал. А солдаты тем более. Еще поодаль, за дамбой, лениво ворочался терек. И еще где-то на лесной дороге урчал мотор легковушки. Похоже, ехал обещанный представитель местной администрации. Представителей оказалось сразу двое. Молодой за рулем и постарше рядом с шофером. Оба худые, оба заросшие почти до бровей черной, чуть курчавой бородой. Оба в каких-то странных, непривычных для российского армейского глаза камуфляжках. Младший остался в машине, затормозивший на почтительном расстоянии от ощетинившихся железом развалин. Точно такой же белой Ниве, как и у Вохи. Точнее, какая была у Вохи. А впоследствии неплохо пропахало минное поле. Старший вышел, потянул было из салона калашников, но потом передумал и оставил автомат на сиденье. Пошел к воротам, остановился после первого окрика часового, миролюбиво и предусмотрительно приподнял чуть разведенные в стороны руки. «Мне нужен лейтенант Мудрецкий, командир взвода», — почти чисто, с еле-еле заметным гортанным произношением обратился посланец местной администрации к бойницам караульной будки. «Занят, командир», — сообщила караулка голосом Лехи Простакова. «Видите, у нас боевая тревога. А зачем он вам?» «Дела, знаешь, дела», — блеснул золотым зубом посланец. «Поговорить надо. Он вчера попросил кое-что достать. Теперь надо ехать, товар смотреть». «Вас, что ли, просил?» — недоверчиво спросил Леха. «Что-то я в первый раз такого вижу». «Не меня, дорогой комендант, а понял?» Посланец явно начал терять терпение. «Давай, зови командира. У нас товар лежать не любит. Надо ему, пусть едет. Нет, другому отдадим». «Так, ну я здесь, лейтенант Мудрецкий». Юрий протиснулся в щель, оставшуюся между самоходными воротами и бетонным столбом прежних. «Что за товар? Почему Старлей сам не приехал? Местных присылать у нас уговора не было». «А видеть хочешь?» Черные глаза резко прищурились, словно в прицел глядели. Потом так же быстро стали добрыми, улыбающимися. «Нет, не хочешь. Просто ты у нас человек новый, ничего еще не знаешь. Комендант такой товар и видеть не должен». «Ну, хорошо». Представитель администрации понизил голос. «Тебе оружие надо?» «Будет оружие. Сам посмотри, хорошее или нет. Только если комендант его видит, значит, у него под боком мы, местные». Снова блеснула золотая искорка. «Торгуем. А он все знает и не отнимает. Ты сегодня приехал, завтра тебя нет. А ему здесь служить? Его за нами следить поставили». Не понравилось Юрию, как хмыкнул золотозубый. «Совсем не понравилось. А, впрочем, с чего бы тут быть большой дружбе? Каждый друг на друге наживается, как может, вот и вся любовь. И стволы-то, небось, вот так же кто-то продал. Теперь российской же армии обратно толкают». «Так, а что продашь-то? Автоматы мне не надо, своих хватает». «Не хочешь — не бери», — развел руками бородач. «Хочешь — стрелу? Найду, если хочешь. Только у тебя столько денег нет». «И у коменданта нет, а Воха за вас много платить не будет». «Опять это раздражающее хм. У Вохи тоже дела», — все деловые стали, понимаешь. А ты сам платить не будешь или хочешь сам? Заплатишь или обменяешь на что-нибудь? У тебя есть, я знаю. Золотозубый пристально посмотрел на Мудрецкого, не дождался ответа и продолжил. Миномет могу дать недорого. Только мин совсем мало. 6 штук осталось. ДШК есть. 4 ленты. Потом еще достанешь. Гранатомет есть. Хочешь? РПГ. Хочешь? Мухи много. А шмеля нет? Поинтересовался Юрий. Нам с ним привычнее было бы. Да и вообще штука хорошая. Хорошая, но нету. С искренним сожалением подсокал языком торговец смертью. Что еще надо, скажи? Да так, по мелочи, гранаты, патроны, бронежилетов 7 штук. Я коменданту говорил уже. А он что, не сказал? А зачем ему говорить? Не надо ему знать, понял, да? Сказал только, вам надо. Сказал, кто за это заплатит. Последнее слово бородач произнес с особенным удовольствием. Вот я и приехал, сами поговорим. Это коменданту надо или тебе? Если коменданту я поеду, все ему продам. Чего я здесь зря стою? Жарко, дела нет. Вот-вот ему все и продай, кивнул Мудрецкий. Все равно платить не я буду. А все, что мне надо, он потом сюда привезет. Понимаешь, дорогой, тебя как зовут? Закир. Снова сверкнул золотом бородач. Так вот, Закир, мне, может, и интересно на все это поглядеть, но не могу. Тут у меня такие дела, что никак без присмотра оставить нельзя. Вот уеду я, а здесь что-нибудь случится. Как в сказке, мышка бежала, хвостиком махнула. Только тут одним яичком не обойдется. Мне начальство оба оторвет. А сколько народу может пострадать, так это всем твоим товарам не положишь. Так что уж извини, дорогой. О, придумал. Юрий хлопнул себя по лбу очень аккуратно и прицельно, чтобы не попасть по каске. Давай я с тобой своего замка отправлю. Ну, замком взвода. Парень, он бывалый, в оружии разбирается. Воха его хорошо знает. Настала очередь Мудрецкого загадочно хмыкать. Да еще из молодых кого-нибудь возьмет, если погрузить что-нибудь нужно будет. Нет, лейтенант, так не годится. Задумчиво качнул бородой Закир. А как он знать будет, что надо брать, а что нет? А я ему рацию с собой дам, улыбнулся Юра. Если что не поймет, у меня уточнит. Эй, Простаков, иди сюда, на базар поедешь. Заодно своего друга повидаешь, Воху. Вот 100 лет его не видеть. Раздалось ворчание из караулки. Леха попытался протиснуться вслед за командиром, но безнадежно застрял. С треском вырвался назад, загудел. Товарищ лейтенант, может, шишигу сдвинем все-таки, а то через верх неудобно будет. Броник сними. На кузов повесь пока, — посоветовал Мудрецкий. И каску тоже. Рацию оставь, пригодится. И кого-нибудь из молодых возьми, на подхвате будут. — Эй, Ларь! — Простаков коротко свистнул. — Вали сюда, со мной, в село поедешь.